Модуляция 25. Уильям Шекспир. 1564-1616 годы жизни. Если бы не было Шекспира, не могу даже предположить, по какому пути пошло бы человечество. Думаю, мы никогда не доберемся до самых глубин шекспировской мысли. Мы так и не раскроем тайны его сонетов. Не ответим на вопрос, почему Гамлет медлит, и никогда не поймем, почему Шекспиру было все равно, есть ли замок Эльсинор. Такого замка нет, Шекспир перепутал. Есть датский город Хельсиньор, есть замок Кроненбург. У Шекспира встречаются исторические герои, которые реально никогда не смогли бы встретиться, ибо когда один из них умер, другой еще не родился. Ведь мы по-прежнему называем это так, как хотел Шекспир, историческими хрониками. Мы никогда не поймем, как Ромео плыл на корабле из Венеции в Верону. Посмотрите на карте. И когда Дездемона могла хоть на секунду встретить Кассио, чтобы якобы изменить Отелло. Да и важно ли все это? Я хочу предложить вам 5 переводов на русский язык одного и того же сонета Вильяма Шекспира. Это безумно интересно, сравнивать переводы между собой. Для чего я это делаю? Читая и сравнивая между собой разные переводы, вы становитесь экспертом. Проделывайте одну из тех работ, которыми занимаются ученые-литературоведы. Это тот же уровень, когда музыкант или тонкий любитель музыки прослушивает одно и то же произведение в разных исполнениях. Прислушиваясь к тому, как разные пианисты, скрипачи, виолончелисты, певцы трактуют один и тот же концерт, сонату, оперную арию. Сравнивают симфонию Бетховена в трактовке разных дирижеров с разными оркестрами. Тот, кто достигнет уровня не просто любителя музыки, но и эксперта, получит особенное удовольствие. Наслаждение, которое я бессилен даже описать. Поэтому я предлагаю вам эксперимент с сонетом в надежде, что кто-то из вас впоследствии то же самое будет делать и с музыкой. Вот перед вами оригинал шекспировского сонета. Сонета 65-го. Я дал здесь сонет в оригинале для тех, кто, владея английским языком на высоком уровне, может сделать подстрочник, то есть перевести сонет дословно. В этом случае вы сможете выполнить одно из заданий в конце встречи и создать свой собственный перевод соната. Я публикую лучшие варианты в следующей книге. Задача книги — не только найти читателя, но и вдохновить, выявить в них таланты, о наличии в себе которых многие не подозревают. Я убежден, что люди обладают невиданными талантами. В наличие таланта нужно поверить. Открытие же в себе подлинного таланта сродни научному открытию. И особенность этой книги как раз в том, что она предлагает обратную связь. Ее главная задача — выявить те огромные творческие силы, которые дремлют в людях. Я встречал в своей жизни людей, которые в детстве писали гениальные стихи, но все вокруг них было таковым, что писать стихи считалось делом крайне позорным, недостойным. И лишь через много лет, когда они попадали в другую среду, и по-прежнему, стесняясь, вдруг испытывали желание поделиться своей постыдной тайной, оказалось, что погибли замечательные поэты, стихи которых часто оказывались намного сильнее, чем многие напечатанные и официально признанные стихи других поэтов. Стихи одной такой шведской женщины я перевел и хочу поделиться некоторыми из них. Ее зовут Шаштин Шельберг. Ее жизнь сложилась так, что она всегда жила в глухой шведской провинции, и там никогда не было измерений поэзии. А она вот такая белая ворона. Эти 4 строчки она написала в возрасте 13 лет. То, что находится рядом, чувствуется далеко, и тайной жизни порядок счастье лишает легко. Она жила в небольшом шведском городке, боялась даже говорить о своих стихах, будут считать ненормальной. А вот этот стих она написала в возрасте 17 лет. Она по-прежнему скрывала свою поэзию, как постыдную болезнь. Среди нас прохаживается странный человечек. Он думает иначе, он паяц среди логики, он смеется над нами своим смешно-красным ртом, он пританцовывает в своих изношенных башмаках. Он не чувствует отличий между лошадью и священником, но знает, что одиночество печально, а печаль — одиночество. И под звездами есть много одиноких сердец. Он смеется красным ртом, хотя смерть гонится за ним. Он играет на лютне весело и браво, у него есть тайная мечта. Она никогда не читала своих стихов даже своему первому мужу. Вот так вот жить с человеком рядом и скрывать самое главное. Да он, наверное, испугался бы. А здесь ей уже под 40. Я научилась жить часами, я научилась жить днями, я научилась жить жизнью. Мое тело двигалось вперед, мои ноги ступали по земле. Мой рот говорил и улыбался, билось сердце и пульсировала кровь. Все было обычно, но то, что потрясало, грело и пугало, унес соловей с набережной озера Мелорен. Как я буду жить, если птица не вернется? Не будет мне покоя. По-русски талантливый человек называется одаренным. Значит, речь идет о чем-то даре. То же самое по-шведски, от шведского слова «дава» — подарок. Значит, слово «бедавад» — это получивший подарок. Кто дарит эти подарки, обсуждать мы не будем. И так все ясно. Слова эти очень древние. Но единственное, я могу сказать, точно, человек, получивший и не использующий подарок, величайший грешник. Если только он не оказался в системе, которая сама сплошной грех. А теперь 5 переводов одного и того же соната Шекспира. Маршак. Уж если медь, гранит, земля и море не устоят, когда придет им срок, как может уцелеть со смертью споря краса твоя, беспомощный цветок? Как сохранить дыхание розы алой, когда осада тяжкая времен, незыблемые сокрушает скалы и рушит бронзу статуи колонн? О, горькое раздумье! Где, какое для красоты убежище найти? Как маятник, остановив рукою цвет времени от времени спасти? Надежды нет, но светлый облик, милый, спасут, быть может, черные чернила. Кузнецов. Над медью, камнем, морем и землей, над всеми смерть безжалостно царит. И в гневном споре с нежной красотой я знаю, красота не победит. Как сохранить медовый аромат в губительной осаде долгих лет, когда и стены скал не устоят, а ржа от стали не оставит след? О, горечь дум! Где способ сохранить красу твою у времени в ларце? Где та рука, что может возвратить ее назад в мучительном конце? Я знаю, это чудо. Может быть, твой облик в черных строчках будет жить. Степанов. Когда гранит и медь, земля и море сдержать не могут мощные века. Что делать красоте в подобном споре? Как выстоять на стебельке цветка? Куда тягаться дуновенью лета с могучим вихрем беспощадных дней, когда скалу во прах стирают лето, которое железных врат сильней? Подумать страшно. Неужели сможет в ларец упрятать время свой алмаз? Кто поступь его предел положит? Кто красоту от разграбления спас? Никто б твоей красы не сохранил, и нет надежды без моих чернил. Финкель. Когда вода, земля, гранит и медь не устоят пред смертью неизбежной, как в битве с нею может уцелеть твоя краса, цветок бессильный, нежный? Дыхание медовой весны, как выдержит громящих дней осаду, когда и сталь, и скалы сметены злым временем, не знающим пощады. Тревожно мне, как времени алмаз от времени упрятать покушение? Кто бег его удержит хоть на час или воспретит сокровище расхищения? Никто, никто. Но чудом сохранил твой образ я во тьме моих чернил. Гербель. Когда земля и медь, и море, и каменья не могут устоять пред силой разрушения, то как же может с ней бороться красота, чья сила силе лишь равняется листа? Возможно ли устоять весеннему дыханию в губительной борьбе с напором бурных дней, когда вершины скал и мощь стальных дверей противится крылам времен не в состоянии? О, злая мысль! Куда ж от времени уйдет промчавшихся времен пленительнейший плод? Кто даст отпор его губительному кличу и в силах у него отнять его добычу? Никто. И чудо, друг, свершится над тобой, и будешь ты блистать в чернилах красотой. Мой перевод называется «Вольным». Его нельзя ни по каким параметрам сравнить с предыдущими. То есть перед вами не перевод, а сонет на тему Шекспира. Как страшно знать, что гибнут даже звезды, и правит в тишине гнетущей смерти. А верить древним в этом веке поздно, хоть пели пламенно, бессмертен Бог и твердь, увы, все смертно. Но цветок прекрасный, о время, сохрани. Напрасен слез поток, кричать, шептать, стонать — нет, все напрасно. Коль рушатся миры, бессмертен ли цветок? Не жалко жизнь отдать спасению розы? Остановить часы? Смеются небеса. Поговорить со смертью? Вызвать слезы у смерти? Ей слезы лишь роса. Увянет свет. Смерть, ты не властна. Нет, не сможешь уничтожить мой сонет. Но даже если вы сравните пять предыдущих переводов, то почувствуете, что, несмотря на единый первоисточник, Шекспир, сонеты немало отличаются друг от друга. Ведь правда это интересно. Интересно сверять переводы друг с другом. Как и смотреть новгородские и псковские иконы на одну и ту же тему Успения. Их икон глубинная идея, как это не покажется вам парадоксальным, совершенно та же, что и в сонетах Шекспира. Прекрасная женщина, Дева Мария, как бы умерла, но икона запечатлела ее путь в вечность, воссоздала ее облик, облик умершей, которая бессмертна. Как сохранить красоту для вечности? Как защитить красоту от неотвратимого движения к разрушению, к смерти? Это главная задача искусства. Ибо разрушение — зло. Искусство — это строительство.